Глава 16. Процессия медленно двигалась по Афинам. Многочисленные толпы людей провожали ее взглядами или шли следом. Никто в городе не работал в тот день. Длинные стены стояли покинутыми, в мастерских и гончарнях воцарилась тишина. Похоронные дроги тянули лошади и ослы, колеса вращались со скрипом. Гробы или завернутые в саваны трупы — сыновья женщин. 10 афинских фил украсили повозки зелеными ветвями, подготавливая тела к погребению. Совет определил для них место рядом с главным кладбищем. Перикл шел медленно, глубоко задумавшись. Город вокруг почти совсем перестал существовать для него. Рядом шагал Эфиальт. Вместе они вели всех к воротам Дипилон и северной стене Афин. По традиции, каждый год кто-нибудь из стратегов обращался к горожанам с речью, посвященной погибшим на службе Афинам людям, в которой превозносил их жертвенность. Перикл ожидал, что эта честь выпадет Эфиальту, но того не было на поле боя при Танагре. Может статься, и количество погибших привело стратега в ужас. В тот день предавали земле больше 2000 человек. Тела собрали и привезли в город. Каждое было выложено для опознания рыдающими родными. Некоторые раны делали эту простую задачу неразрешимой. Повозка, катившаяся за спиной Перикла, была пуста. Намеренно, для тех, кого никто не узнает, для безымянных. Ее тоже украсили, в воздухе пахло цветами амаранта. За городскими воротами повозки с грохотом покатились по дороге, затем рядами на поле. Члены семей подняли на плечи своих отцов или братьев и аккуратно опустили их в землю. Афинские жрецы ходили между ними с зелеными ветвями, которые шептали о надежде на ожидающий павших героев Элизиум, мир, блаженство. Прошло много часов, прежде чем все повозки, кроме одной, которая всегда пустовала, уехали. Перикл видел, как к ней подходили женщины и дети, и, протягивая руки, в печали прикасались к дереву. Это символизировало утрату и что-то значило для них. Когда были произнесены последние молитвы, солнце уже садилось, и по всему полю загорелись факелы. Перикл посмотрел на сложенную из дерева конструкцию, на ступени, по которым ему предстояло подняться. Его бедные перевязанные пальцы на ноге заболели от одной мысли об этом. К своему удивлению, Перикл ощутил руку Эфиальта у себя на плече. Стратег склонился к нему, и Перикл уловил его настроение. В желудке будто лежал железный шар. Он мог ощутить его вкус. «Ты подыщешь слова», — сказал Эфиальт. «В конце концов, это твоя печаль». «Что?» — Эфиальт улыбнулся. «Ты должен знать...» «Когда нужно собрать нас вместе, ты всегда находишь верные слова, чего бы это ни стоило». Перикл поднял руку, будто собрался отмахнуться от него, но Эфиальт покачал головой и продолжил. «Нет, это важно. Половина афинян перегрызла бы друг другу глотки, если бы не ты. Или, по-твоему, люди вроде Эсхила сели бы со мной за стол без тебя? Что Кимон отдал бы все богатства своей семьи на твои длинные стены, если бы ты не попросил его об этом? Что я стал бы поддерживать тебя в совете и в Афинском собрании? Это твой дар, Перикл. Тебе удается каким-то образом объединять людей. Я не знаю, как, но результат перед нами — Афины, союз. Как ты называешь это? Нация? Даже империя? Если мне есть за что хвалить себя, так это за то, что я разглядел в тебе этот дар». Стратег усмехнулся. «Когда мы встретились впервые, я намеревался показать знатным афинянам, что чего-то стою, как все они. Я считал тебя просто еще одним позолоченным дураком, но... Когда понял, каких людей ты собрал у себя, услышал речи Зенона и Анаксагора, увидел, как ты принимаешь их в одной комнате с Кимоном...» Настал черед здоровяка Эфиальта смутиться и махнуть рукой. Эмоции переполняли его. «Я мог быть врагом тебе, Перикл». «Вероятно, и был им какое-то время, пока не знал тебя. Но я слушал. И я услышал. Нас объединяет общая мечта. Мы — Афины. Ты и я. Люди, флот, острова — союз. Это нечто новое в мире, и я не знаю, чем это закончится. Но сегодня ты точно найдешь слова, потому что всегда это делаешь». Перикл почувствовал, как неловкость отступила. Пока Эфиальт говорил, он решил, что примет его заверение. Много раз Периклу доводилось видеть, как люди клялись в верности его отцу, обещая служить ему и предлагая свою жизнь. Таких слов Эфиальт не принес, но схожее ощущение возникло. Перикл подавил желание ответить что-нибудь в торопях или отшутиться. Стратег раскрыл перед ним сердце, и Перикл понимал, что может ранить его или исцелить одним словом. «Я рассчитываю на тебя как на друга, Эфиальт. Да, мы афиняне. Что бы это ни значило, куда бы мы ни попали, это останется неизменным. Не отступайся от этого». «Ты видишь?» К изумлению Перикла в глазах Эфиальта заблестели слезы. «Иди! Продолжай, они ждут тебя!» Эфиальт подтолкнул его вверх по ступеням. Площадка наверху деревянной башни была небольшая. С одного края приколотили трибуну, чтобы оратор не упал сверху в сумеречном свете и мог на что-то опереться. Перикл взглянул на толпу людей, собравшихся на усеянном могилами поле. До самых городских стен везде трепетали и плевали языками пламени факелы. Тысячи людей сидели или стояли, просто ждали. Это были скорбящие вдовы, сестры и дети покойных. Окутанный теплым воздухом, Перикл ощущал их нужду. Этим вечером его слова имели огромное значение. «Может быть, большее, чем когда-либо». Вместо гробов появились земляные холмики, которые осядут за несколько месяцев, порастут травой, на них лягут могильные камни. Но погибших будут помнить. «В прошлом!» — звенящим голосом начал Перикл. «Многие восхваляли эту традицию — ежегодно на закате дня произносить речь в честь павших на поле битвы!» Он помолчал, глядя, как трепещет пламя факелов. «Я не согласен. Никакие мои слова не позолотят то, что сделали они. Эти люди покрыли себя славой, и то, что они отдали, не зависит от слов одного человека, произнесенных хорошо или плохо». Перикл перевел взгляд на Эфиальта, стоявшего в свете факелов. Рядом с ним он увидел Аспазию. Она тоже пришла сюда. К ней присоединились Анаксагор, Зенон и архитектор Фидий. Эсхил тоже был там, и еще десяток других людей, которых Перикл знал и любил. Он кивнул им, и у него вдруг перехватило горло. «По обычаю, мы благодарили предков за дарованную нам великую демократию, истинную власть в руках народа. Здесь, когда наши братья, сыновья, мужья совершили жертвенный подвиг, это должно стоить жизни, и я верю, что так и есть». Он увидел, как люди склонили голову, и его охватила волна чувств. Слова полились свободнее. «Это и есть мы!» — произнес Перикл громче. «Каждый из нас равен перед законом. Когда мы возвышаем кого-нибудь, то за его качество, а не за принадлежность к знатному роду. Обладающие талантом могут процветать в Афинах. Мы слушаемся наделенных властью. Мы придерживаемся законов, писанных и неписанных. Когда мы отдыхаем от трудов, то устраиваем состязания в спорте или развлечения, прекрасные театральные представления и любовные игры. Мы не такие, как наши враги. Для управления своим государством мы полагаемся не на соглядатаев, не на угрозы и тайны, но на любовь мужчин и женщин к ней, Афине. Мы любим красоту и произведения ума, но это не делает нас мягкотелыми. Нет». Это дает нам цель. Спартанцы ломают своих детей, чтобы сделать из них воинов. Но мы так смелы, так готовы умирать, потому что делаем это ради чего-то более великого, чем мы сами. В Афинах богатству нужно находить применение, а не хвастать им. Бедность не постыдна, если только человек не отказывается работать, чтобы избежать ее». Последние слова вызвали ропот ворчливого одобрения. И Перикл улыбнулся, увлекая слушателей за собой. «Мы внимательны к политике. Если человек не принимает участие в наших дебатах, мы не говорим, он занят своими делами. Мы говорим, ему здесь нечего делать. Вот за какой город эти люди сражались и погибли. Я говорю всем вам, вспоминайте каждый день их жертву. Сделайте это почетным обычаем в вашей жизни, в вашей работе, в воспитании детей. Павшие сегодня достойны города Афины, это неоспоримо. Говорю вам, взяв их в пример, полюбите Афины снова. Посмотрите на наш город. Нет в мире ничего прекраснее». На мгновение Перикл склонил голову, давая слушателям время успокоиться. Он не собирался волновать их, но справедливость его слов подтверждали земляные холмики, рядами тянувшиеся во мрак. Люди не отдают свою жизнь за ничего не стоящие вещи. «А тем, кто остался, — продолжил Перикл мягче, — вдовам и детям я скажу, знайте, что ваши мужья и отцы, братья и сыновья держались храбро до самого конца. Им выпала честь, и так как они верили в наш город, то и возвеличили его своей жертвой. Если Афина благословила вас сыновьями и дочерями, растите их с этими словами и на этом примере. Город поддержит каждого из них до совершеннолетия, не из благотворительности. Нет, это заслужено теми, кто лежит в земле. Если вы молоды и полны сил, принесите еще больше детей в этот мир. Они никогда не заменят тех, кто был до них, но они будут чтить их и наследовать созданный ими мир». Перикл улыбнулся, ощутив полное спокойствие. «Нет ни более благородных поступков, ни людей лучше их. Наш город — образец. В будущем нам станут удивляться, как дивятся сейчас. Наш дух, наша храбрость обеспечили нам доступ во все моря, во все страны. Мы выходим в мир, и некоторые из нас слишком быстро возвращаются в землю. Может быть, они совершали ошибки, эти люди, но если так... Ошибки эти сегодня смахнули, как слезы с глаз. Пусть ваши сердца воспарят при мысли о славе павших. Они умерли за нас. Их подвиг не забудется. Это венец и награда нашего города. Там, где доблесть проявляется в любви, вы найдете наших людей». Перикл замолчал, но никто не шелохнулся. В свете факелов он увидел обращенные к нему лица и вдруг заколебался, не зная, как закончить. «Это ваш дом, ваша земля. Когда будете готовы, возвращайтесь в наш город. Живите жизнью, которую они отстояли для вас и для всех нас». «Достаточно». Перикл спустился по ступеням и пошатнулся, когда Аспазия крепко обняла его. Он едва мог припомнить часть слов, которые сказал. Тем не менее, люди хлопали его по спине, до боли жали руку. Эфиальт выглядел потрясенным. Эсхил обхватил голову Перикла огромными ручищами и встряхнул. В глазах у него стояли слезы. «Пойдем», — сказала Аспазия, и, взяв его под руку, оглянулась на Эфиальта, Зенона и остальных. «У меня дома есть вино. Хватит на всех». Они поклонились. «Она прекрасна», — думал Перикл. «Ее кожа почти светится в темноте». Волосы, как огромная, скрученная в кольцо змея из золотой проволоки. Его второй шанс, заслужил он это или нет. Аспазия заметила горящие глаза Перикла. Иногда он выглядел так, когда бывал пьян, словно не мог поверить, какое она чудо. Тем не менее, Аспазия слегка нахмурилась, было видно, что она чем-то озабочена. Не успел Перикл спросить, что случилось, Аспазия положила свою холодную руку на его голую шею. Перикл, не задумываясь, наклонился, чтобы его поцеловали, но вместо этого Аспазия зашептала ему в ухо. «Перикл, ты сказал, нужно привести в мир новых детей. Вероятно, наш будет в числе первых». Он моргнул, когда до него дошло. Аспазия кивнула, довольная, что он заулыбался. «Да», — сказала она, — «именно». Аспазия была еще достаточно юна, чтобы немного бояться, но Перикл обхватил ее руками, поднял и закружил. Друзья сразу обступили их. Когда он объяснил, в чем дело, Зенон и Анаксагор снова стали хлопать его по спине. Наверняка у него потом будут синяки. Вся компания вышла из тени лестницы, и тут Перикла увидели люди. Они сразу взяли его в тесное кольцо. Эфиальт и Эсхил кричали, чтобы они расступились, дали дорогу, но вместо этого подходили все новые и новые. Скорбящие, потерявшие близких, спешили к Периклу через поле, чтобы поговорить с ним, поблагодарить его. Они окликали его требовательно, все более настойчиво. Перикл широко раскрытыми глазами смотрел, как чьи-то руки прикасаются к его руке, трогают плащ. Ему пришлось оттащить Аспазию назад, чтобы на нее не давили. Это напомнило ему фалангу, его даже пробило потом. Из теплой темноты к нему взывали голоса, отвечали на его речь, что-то прибавляли к ней. Одну руку он держал на талии Аспазии, другую поднял, выражая признательность людям. Но ее схватили и стали пожимать снова и снова. Эсхил был ветераном битвы при марафоне, когда дородный драматург отдал команду, громко, как на поле боя, на всех будто дохнуло прошлым. Те, кто слишком лез вперед, замерли на местах и отпрянули потрясенные. Перикл почувствовал, как его друг протиснулся вперед и, прикрывая собой их со Спазией, стал прокладывать путь сквозь толпу народа.